Глава 26. Испытание. Иноценс номер 13. Ты достиг предела развития в Чистилище. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 91,7 единиц. Иноценс номер 13. Ты убил 170 демонических червей в стадии формирования второй сферы, 48 демонических червей в стадии формирования третьей сферы. Получен осколков души, 640 конфигурация инстинкт, 288 конфигурация чувства добычи. Прогресс сферы четырехзвездный, убивающий взгляд, 3704 из 10000. Прогресс сферы четырехзвездный, экзекутор, 2603 из 12500. Иноценс номер 13. Ты сформировал третью сферу души, пятизвездную. Конфигурация «Божественная воля». Способности сферы пятизвездной «Божественная воля» легендарная. Первое. Усиливай способности Рео силы веры его, только членом твоей группы. Второе. Призыв воина его. Условие. Один раз в 30 дней. Стоимость. 300 сил веры его. Прогресс сферы пятизвездной «Божественная воля» 3 из 25 тысяч. Иноценс номер 13. Ты сформировал ядро души, шестизвездное, владыка, мифическое. Карма положительная. Предрасположенность не выбрана. Путь развития не определен. Иноценс номер 13. Ты сформировал ядро души мифической категории. Все действующие владыки ада и архангелы получили оповещение о рождении потенциального соперника. Творец милостью своей дарует тебе защиту от поисковых способностей владык на 30 дней. Проведи их с пользой. Иноценс номер 13. Творец обратил внимание на твои поступки и одобряет их. Награда Творца – 300 сил веры его и 2 таланта. Текущее значение силы духа – 465 сил веры его. Количество доступных талантов – 2. Иноценс номер 13. Получена первая профессия – картограф. Отныне вся пройденная тобой местность будет заноситься на карту. Ты в любой момент сможешь посмотреть ее. Прогресс четвертой сферы оружия «Коварный клинок четырехзвездный» 1663 из 10000. Иноценс номер 13. Твоя частота души составляет 170%. Текущие задания. Первое. Стать воином его. Время выполнения задания не ограничено. Награда. Возможность вернуться в родной мир в момент изъятия. Штраф за провал скрыто. Второе. Суд стража врат. Время выполнения задания не ограничено. Награда. Доступ в лабиринт испытаний. Штраф за провал чистилище. «Эй, красавчик, чего завис?» Голос Герды, почему-то раздраженный, отвлек меня от размышлений. «Так мы идем к стражу врат». «Ты куда-то спешишь?» «Что-то иллюзионистка чересчур нервная». «А если мы нарвемся на твоих преследователей? Лично я не хочу с ними встречаться». «Что делать-то нужно, чтобы до стражи добраться?» Поинтересовался я. «Посетить источник любого оазиса. Попасть в этот мы, если и сможем, то очень не скоро, поэтому предлагаю поторопиться». Я бросил взгляд на хищницу, лежащую на песке. Девушка положила рюкзак под голову и с прищуром наблюдала за нами. Я готов был поклясться, что она недобро смотрела на Герду. Вновь попытавшись считать информацию с иллюзионистки, я опять потерпел неудачу. И в этот раз мне очень сильно не понравилось, что спутница закрыта. С нашей всезнайкой что-то было явно не так. «Хозяин! Древний заметил врага! Очень далеко, нужно уходить!» Птиц приземлился на мое плечо и тут же снова взлетел с криками. «Хозяину нужно побыться! Хозяину нужно побыться!» Улыбнулись все, включая меня. «Позже помоюсь, когда попадем внутрь оазиса», произнес я, убирая меч в ножны. Проклятие! Лицо словно маской стянуло. «Герда, полей, пожалуйста, на руки!» К счастью, слизь смылась довольно легко, и через 5 минут мы топали в направлении, известном лишь иллюзионистке. А преследователей нас укрыл оазис, и скорого обнаружения бояться не следовало. Так думал я, так думали мои спутницы. Вот только босса своей стаи, а это были именно они, считали иначе. «Хозяин, враг приближается!» сообщил пернатый, вернувшись с очередного облета окрестностей. «Древний предлагает дать бой!» «Какая у тебя кровожадная птица!» Улыбнулась Герда, как-то фальшиво улыбнулась. Да и вообще она вела себя странно. Не знаю, как Аня, а я чувствовал, что мы зачем-то нужны нашей провожатой. И помня совет помощника никому не доверять, в моей голове зрела мысль избавиться от иллюзионистки. Стая босса не могла нас так быстро найти. произнесла хищница, осматривая горизонт в бинокль. «Пока никого не вижу. Возможно, оазис укрывает преследователей, если они по нашу душу вообще». «Могли найти, если у них есть нюхач», — предположила Герда. «Я однажды видела, как заключенный шел по следу, при этом даже не глядя под ноги». «Древний, это точно наши враги?» «Хозяин, древний не ошибается», — подтвердил птиц. «Великаны пьющие морды там были». «Чёрт. Герда, нам долго еще до оазиса?» — поинтересовался я. «Часа 4, не меньше. Если они из-за червей не задержатся, то нагонят быстро. Вы еле ноги переставляете от усталости, а псоглавые хорошо бегают». «Укрыть нас можешь, так же, как от меня спряталась?» «От такой толпы не сумею», — призналась иллюзионистка. «От 3-5 смогла бы, но их ведь больше, скорее всего». «Тогда продолжаем двигаться, но без спешки», — отдал я команду. «Чем дальше утопаем от этого оазиса, тем меньше шансов в нем возродиться». Увы, стая не задержалась, она явно шла по следу. Более того, когда я в очередной раз оглянулся, противник уже нагонял нас. Не вся банда, лишь псоглавые. Босс натравил на нас свою сфору, а сам неспешно двигался позади. В бинокль хищницы хорошо было видно его высокую фигуру и двух людей, идущих рядом. Сержант и тот стрелок, которого я сбил на лестнице торгового центра. «Так, девочки, придется принимать бой», — сообщил я, останавливаясь. Ружье к этому времени уже сформировало 2 патрона, и я мог попытаться пристрелить парочку псоглавцев издали. Об отсутствии стрелковых способностей спутниц я уже знал. «Дамы, у вас есть дальнобойные способности?» «Есть возможность ударить цепной молнией», — сообщила Аня. «Но для этого я должна хотя бы до одного дотянуться». «Нам нельзя их убивать», — внезапно сообщила Герда. «Иначе мы не пройдем стража». «Ты что-то не рассказала нам?» — спросил я, пристально посмотрев на хищницу. Таня отвела взгляд, но при этом мне удалось уловить что-то неприятное в ее глазах. «Если мы убьем их, нам понизит частоту души, и нам на 3 не хватит нужного процента для прохождения». «Я, помнится, слышал, что для прохождения нужно...» Я постарался припомнить, что слышал от ворона. «Вроде не ниже 70%. У меня на 2 с лихой хватит. Неужели остальное у вас не наберется? «Чтобы наверняка пропустили, нужно 100%, красавчик», — опровергла мои слова иллюзионистка. «Если меньше, то большой шанс, что прогонит нас. А теперь посчитаем. У Лаполи всего лишь 61%. У меня 72, так что с твоими 170 мы едва проходим. А если сейчас убьем их, то у нас не будет в среднем по 100% на человека. Придется вновь набивать на демонах, которые уже не принесут осколков душ. А опасность, что эльф нас тоже ищет, никто не отменял. Если ушастых будет больше, чем 2, мы с ними не справимся». «Чёрт!» — выргался я, соображая, как поступить. Сначала появилось желание махнуть на все и пристрелить псов, но я заставил себя успокоиться. «Подождите, есть решение. Но нужно, чтобы пёси морды приблизились к нам как можно ближе». Ожидание затянулось на добрые полчаса. Все же расстояние между нами было приличное. Да и противник, оценив нашу неподвижность, перестал торопиться. Их было 8. 5 псоглавцев и 3 человека. Огнестрел был только у людей, измененные были вооружены копьями и топорами. У 2 имелись в руках щиты. «Максим!» — издали крикнул великан, разводя руки в стороны. «Мы к тебе со всей душой, а ты от нас бегаешь, словно заяц. Нехорошо. Таких людей заставляешь бросить все дела и переться к черту на рога. Я же тебе говорил, никуда от меня не уйдешь. Ты теперь мой». «Дама, встаньте мне за спину. Будьте любезны. А ты, древний, удались на время, чтобы тебя не грохнули». Тихо попросил я, оценивая, смогу ли дотянуться одной способности первой сферы до измененных. Пока выходило, что нет. «Чего молчишь, когда тебя спрашивают, салага?» — разозлился босс. «Разве мама с папой не учили тебя этикету?» «Слушай, здоровяк, я тебя в гости не звал. За собой таскаться не просил», — ответил я, медленно двинувшись навстречу. Хоть бы эта компашка не знала, что я могу брать под контроль больше одной твари. «Мне не нравишься ты, не нравятся твои псы. Сразу скажу, живым я вам больше не дамся, а мои способности ты знаешь». Так, вроде все условия соблюдены, пора начинать действовать. Мысленно вливаю 50 сил веры его в способность и бросаю подчинение на всю вражескую свору. 1 секунда, 2, 3. Неужели все зря? Ох, что-то в глазах потемнело. Я покачнулся, сбившись с шага, но наваждение тут же схлынуло, а передо мной появилась следующая картина. 4 из 5 псоглавцев замерли на месте, как и человек с мелкашкой. Василий сученыш, отстал от основной группы, спрятавшись за спиной босса, и лишь великан, да, тот самый измененный палач, продолжали идти мне навстречу. Как же звали этого разговорчивого урода? А, вспомнил. «Приказываю! Клыка, босса и сержанта обезвредить и связать!» Ох, что началось! Два псоглавца тут же схватили палача под руки и вывернули их за спину. Измененный взвыл от боли, попытался вырваться, но тут же получил по затылку и обмяк. С ним остался один урод, второй двинулся на подмогу собратьям. Босс, опешивший от поведения своих подчиненных, сначала отступил на пару шагов, затем открыл было рот, но ничего не успел произнести. Смуглый, с раскосыми глазами человек ловко ударил здоровяку по ногам прикладом, отчего великан рухнул на колени, а затем силой врезал прикладом мелкашки по затылку своему командиру. Босс клацнул зубами, а затем завалился на бок. Азиат тут же достал из своего рюкзака толстую веревку и вместе с одним из псоглавцев принялся быстро связывать здоровяка. Остальные измененные побежали за Василием, который быстро смекнул, что происходит, и рванул наутёк. Ему удалось пробежать с десяток метров, когда копье одного из псоглавцев вонзилось ему под левую лопатку. Видимо, подчиненные моей воле заключенные решили выполнить приказ любой ценой. Тело сержанта упало на розоватый песок, уже обнаженным. Что ж, туда ему и дорога, твари продажной. «А теперь свяжите друг друга!» Вновь отдал я приказ, молясь про себя, чтобы у способности хватило времени. «Ты связываешь его, а ты его. И бросьте уже свое оружие на землю». «Ну что, твари, попались!» Прозвучал за моей спиной злой голос хищницы. Я не успел даже понять, что хотела сказать Аня, когда из-за моей спины в клыка ударила молния толщиной с руку, прожигая в его груди углубление. Мечиком отскочив от уже убитого псоглавца, молния ударила второго, затем третьего, остановившись на пятом. Способность девушки убивала только измененных. «Ты что творишь, сука?» Завизжала за моей спиной Герда. «Ты на все испортила, идиотка!» «Хозяин, древний должен это видеть!» Присоединился к крикам пернатый. «Заткнулись все!» Рявкнул я так громко, как мог. Перевел взгляд на азиата, замершего возле связанного, обездвиженного босса. «Черт, что мне с ним делать?» «И ты сдохни, мразь!» Копье хищницы глубоко вонзилось в грудь человека. Девушка рывком выдернула оружие из тела смуглого и набросилась на великана. «Сдохни! Сдохни, тварь! Сдохни!» Я обхватил девушку со спины, прижимая ее руки к телу, и начал оттаскивать от убитого здоровяка. Аня уже выпустила из рук свое оружие и теперь сотрясалась от рыданий, даже не пытаясь освободиться от моего захвата. «Тупая сука, все испортила!» шипела где-то за спиной Герда. Я не обращал на нее внимания, удерживая впавшую в истерику девушку. В таком состоянии можно и навредить себе. Медленно опустился с хищницы на песок и замер, продолжая прижимать к себе всхлипывающую Аню. Постепенно она успокоилась и затихла. А я смотрел на выбившиеся из-под капюшона рыжие волосы, на тонкие запястья, мозолистые руки и пальцы с обкусанными ногтями. Черт, зачем? Зачем весь этот ад? Зачем все эти мучения? «Дайте мне кто-нибудь правдивый ответ». «Пусти, я в норме», — наконец произнесла она, и я разжал руки. «Сорвалась, не выдержала. Не могу спокойно смотреть на эти рожи». Девушка поднялась, отряхнулась и подобрала свое оружие, повернулась к иллюзионистке и зло бросила. «Ты бы поступила так же, окажись на моем месте. Любой бы сорвался». «Спокойно, дамы». Я тоже поднялся на ноги. «Продолжаем двигаться к оазису, как и планировали. Вдруг нам повезет, и страж сегодня окажется добрым». По пути Герда несколько раз пыталась заговорить со мной, когда Аня сильно отставала или, наоборот, уходила далеко вперед. «Красавчик, она неадекватна. Где гарантии, что это не повторится?» Откуда иллюзионистка могла знать, что я не просто подозреваю ее во лжи, а почти уверен, женщина меня использует? Но и послать ее куда подальше мне что-то мешало, поэтому я отговаривался ничего не значащими фразами, пообещав подумать на досуге. На самом деле я просто не мог решить, что вообще делать в сложившейся ситуации. К оазису подходили на одной силе воли. Во всяком случае, я с хищницей. Сначала монотонная бойня, потом нервное напряжение от погони и последующая кровавая развязка. Чистилище быстро закаляет разум и тело, но мы все же живые люди, а потому можем уставать. «Привал!» — коротко бросил я, останавливаясь в сотни метров от границы оазиса. «Древний, проведи разведку». «Хозяин, не забудь покормить древнего, он голоден». сообщил птиц, срываясь с моего плеча. Пернатый тоже изрядно вымотался, периодически облетая окрестности. Нам повезло, в оазисе не было заключенных, лишь пара демона-ящера в стадии формирования ядра. Твари ютились в десятки метров от источника, обрывающегося прямо перед их мордами. Зверюк убила Герда, использовав какую-то из способностей. «Оазис наш, красавчик! Можешь вызывать стража!» произнесла иллюзионистка и добавила почти шепотом. «Послушай меня, чистый, я не собираюсь с тобой нянчиться. Да и ты будешь против плотной опеки. Но одному в лабиринте точно не выжить, как и с такой импульсивной напарницей. Предлагаю тебе договор. Я даю слово, что не предам тебя, а ты удалишь девчулю из группы во время испытания. Думай головой, а не тем местом, которым сейчас это делаешь. Поверь, оно того стоит». «Я услышал тебя, Герда», — ответил я, и, чтобы не отвечать иллюзионистке, произнес вслух. «Страж, позволь пройти испытание мне и моей группе. Мир изменился. Вместо алого неба и развалин оазиса перед нами возникла огромная каменная стена, окруженная по сторонам туманной дымкой. Она уходила в белые облака, парящие так высоко, что при взгляде на них начинала кружиться голова. От подобного величия не сразу заметил арку угольно-черных врат. Высотой 3 метра, не больше, и шириной столько же. Перед вратами стоял человек, больше всего похожий на монаха. Он не говорил, не двигался, просто стоял. За него все сделали надписи перед глазами. «Иноценс номер 13, ты призвал стража врат для суда. Иноценс номер 13, выбери форму суда. Одиночный, пара, группа». «Герда!» Я положил руку на плечо женщине и активировал способность сферы «Экзекутор», названную мной «Рука правды». «Что ты сделаешь со мной, как только мы попадем в лабиринт?» «Убью, что же еще?» С удивлением ответила иллюзионистка. «Зачем мне нужен такой идиот?» Лицо Герды сначала вытянулось в изумлении, затем вернуло свой обычный вид. Женщина открыла было рот, чтобы что-то сказать, но было уже поздно. Я мысленно уже выбрал второй вариант из трех предложенных, также мысленно пожелав, чтобы моей напарницей стала хищница. Врата подернулись дымкой, окружающий мир начал истаивать, а перед глазами вспыхнула надпись. «Иноценс номер 13. Ты в паре с Реус номер 138-466-711-1099 прошел испытание на скверну и получил пропуск в лабиринт испытаний. Потеря искры Творца при гибели уменьшена вдвое от изначальной. При смерти теряется 0,2% всех воспоминаний. Выпадение осколков души из убитых тварей увеличено в 2 раза от изначального. Выпадение осколков души из убитых Реус уменьшено в 5 раз от изначального. Иноценс номер 13, Реус номер 138-466-711-1099. Очищайте свой дух от скверны, творите благо с именем его, и Творец достойно наградит вас». Отступление 12. Оазис могли покинуть лишь двое, он сам и Тунгус. Сержант, эта продажная шкура, сошел с ума после 10-го по счету перерождения. Он и сейчас сидел там, в этом странном оазисе, не желающем уходить на реинкарнацию. Мясо для тварей. Псоглавы, его верные слуги, после пары десятков перерождений, обратились в адских гончих, которых быстро сожрали эти проклятые черви. Да и сам он, после череды воскрешений, помнил лишь то, что происходило с ним в чистилище. Прошлая жизнь была почти полностью забыта. Осталась лишь тоска и знание, кто в этой тоске виноват. У босса появилась цель – месть. Сейчас босс с Тунгусом шли по следу врага, и никто не мог встать между ним и Чистым. А если встанет, то он уничтожит преграду и продолжит преследование. Отступление 13. Эльф внимательно изучал отпечатки ног на песке. Вот уже много часов он шел по следу, порой разветвляющемуся на несколько отдельных. Сейчас, склонившись над большим глубоким отпечатком, он чувствовал, раб близко. Скоро он настигнет его и заставит подчиниться своей воле. Или перестанет быть воином, потому что перворожденный, познавший горечь поражения, уже не воин, а раб. Конец первой книги.